Глава 36. Дверь с грохотом открылась, с оттяжкой врезавшись в стену, да так, что посыпалась мелкая крошка и пыль. «Как это понимать?» Низко и зло прорычал Вильгельм I, врываясь в кабинет папы Иннокентия III, медленно поднявшегося навстречу королю. «Ты совсем ополоумел, святоша? Насылать своих боевых отцов на мою дочь?» Вильгельм шагнул в помещение и чеканным шагом подошел к рабочему столу священника, глухо и низко рокоча. Иннокентий даже бровью не повел. Чинно сложил руки в молитвенном жесте и, сотворив Божий знак над его величеством, смиренно сложил ладони перед собой. «Благослови тебя, Всевышний, сын мой!» Несколько пафосно произнес он, следя за выражением лица разгневанного короля. «Присядь, есть о чем поговорить». «Выслушай меня, а потом уже обвиняй». Продолжал миролюбиво увещевать папа и замер, ожидая решения его величества. Тот подумал секунду, стараясь взять бушующий внутри себя гнев под полный контроль, но было заметно, что это ему удается с трудом. Яростно трепещущие ноздри ясно давали понять, что еще немного, и Вильгельм I снова сорвется. Главный священник не торопил, молча пережидая, только взгляд все же отвел, установившись в горящий камин. А через несколько томительных минут услышал шорох одежды и посмотрел в сторону короля, который все же справился с собой, и сел в мягкое кресло, закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди. «Говори!» Выплюнул его величество и смолк, сверляя Иннокентия, не предвещавшим ничего хорошего, ледяным взглядом. Клирк незаметно выдохнул. Все же появление короля было для него неожиданностью и весьма неприятной. В душе на мгновение поселился страх, который папа усилием воли смог отогнать. Убедившись, что Вильгельм I готов его выслушать, Иннокентий вернулся за свой стол, сложил пальцы лодочкой и принялся рассказывать. «Ваше высочество, ваша дочь Лоиза переступила черту. Она якшается с колдунами в своем Улселе, творит богомерзкие дела и еще неизвестно что. Всякая возможность следить за ее действиями у нас отсутствует. Посылали шпионов, но те не доходили до места назначения. То утопнут в болотах, то звери полакомятся, то дожди там, то снега. Но это не так важно». Печально вздохнул он, махнув рукой. «Нам все же удалось захватить очевидцев из Уолсела и вывести их сюда, а после уж они нам все рассказали в красках. И что бесовские дороги понастроила ваша дочь, придумал эликсир от черной хвори. Но вот, если честно, блажь все это и не работает сие чудо лекарства. Хотя, конечно, надо бы его проверить, чтобы убедиться, что это пустышка, но я в этом не сомневаюсь. Вокруг нее постоянно крутятся колдуны и ведьмы и нашептывают страшные вещи». В последнем предложении папа понизил голос до шипящего шепота, чтобы король проникся его тайными опасениями. «Кабы вашу дочь не взял в оборот какой-нибудь сильный маг по части влияния на разум человека и не обратил свою игрушку. А там и вас убрать додумается, и вообще гражданскую смуту накликать на всю Англосаксию. Оттого я и не стал оттягивать и собрал войско из пресветлых воинов, что провели бы очистительную миссию. Вашу дочь Лоизу никто не стал бы убивать, поверьте. Ее бы выдали вам на руки, и делайте с ней что хотите». Иннокентий III ненадолго замолчал, ожидая, что скажет Вильгельм, но король молчал, и ему пришлось заговорить вновь. «Только из участия в соревнованиях за престол ее нужно снять. На этом я настаиваю лично». И постучал пальцами по полированной дорогой столешнице, стараясь придать своим словам определенный вес. «Ты хочешь сказать?» Медленно проговорил его величество. «Что моя дочь, малютка Элоиза, вошла в сговор с колдунами и планирует свергнуть меня?» «Что за чушь ты несешь, Иннокентий?» С каждым новым словом раздражение снова стало прорываться из короля, и тот усилием воли постарался говорить спокойнее. «Я отослал малышку в самое захолустье, куда добраться и правда практически очень сложно и по времени затратно, а ты мне тут вещаешь, что Осел стал центром политического заговора против короны? Ты чем старше становишься, тем кажется дурнее, а не мудрее», — фыркнул в конце его величества. «Значит так. Я король Англосаксии. Королевская армия сейчас сильна, как никогда. ты об этом узнаешь не понаслышке. И если ты еще хоть одним глазком посмотришь в сторону Уолсела, беды не миновать, Иннокентий. Запомни это хорошенько. И Лоиза остается в соревнованиях. Как они будут вести свой регион к процветанию, не регламентировалось. Да пусть она хоть с бесом подружится, ежели это ей поможет стать первой наследницей трона. В конце Вильгельм громогласно расхохотался, представив такой тандем. На это даже было бы интересно посмотреть. «Не богохульствуй!» — вскинулся вскипевший клирк, но тут же поубавил пыл и добавил спокойнее. «Я понял тебя, Ваше Величество». «Ну вот и славно». Король был из той породы людей, что если спустит пар и успокоится, то и настроение у них сразу же кардинально меняется на хорошее. «Я не буду задерживаться у тебя. Ехал мимо». Явно не мимо, а определенно к папе, но оба промолчали. «И сейчас же отбываю в столицу. С Лоизой я поговорю. Лично». После чего Вильгельм резко встал, одернул пыльный плащ и стремительно покинул кабинет папы. Дверь продолжала криво висеть и напоминать о горячности только что вышедшего человека. «Зайди», — тихо приказал Иннокентий, едва заметной тени, проявившейся в углу. «Отправь колдуна-разумника к ее высочеству Лоизе. Пусть покопается в ее мыслях и настроит девчонку к нашей выгоде». «Будет сделано, ваше святейшество», — прошептала тень и поклонилась, растворяясь в тайном проходе. «Что же, пусть не в лоб, пойдем другим путем». Хищно потерев сухие ладони, Иннокентий по-змеиному изогнул тонкие губы. «Вильгельм, скоро, очень скоро твоей власти придет конец. Осталось совсем немного подождать. Всего каких-то 5-7 лет. Это так мало по сравнению с тем, когда я только все это начинал». Принцесса Лоиза. Я сидела у себя в кабинете и чертила арбалет по памяти, но он мне был нужен просто позарез. Хотелось снабдить таким убойным оружием всех своих воинов. Меня прервал резкий стук в дверь, и по ритму я сразу поняла, что это лорд Райт, который тут же и ворвался в помещение. «Прошу простить, ваше высочество». Короткий наклон головы и сразу к делу. «Выловили утопленников, многие из которых каким-то образом еще дышат». «Подробнее, лорд Райт. Это же невозможно чисто физически». Вскинула я на него глаза и медленно отложила графитную палочку, взяла влажную тряпицу и протерла испачканные пальцы. Утром мальчик Боб их крюком повытаскивал на берег. Зачем-то пояснил лорд-советник, следя за мной глазами. «Силы мальцу не занимать, вытащил всю дюжину». «А теперь подскажите мне», — также спокойно спросила я, «каким образом течение вынесло их к Уолсалу? Ведь наш северен течет в противоположную сторону». Озвучила я несуразицу. «Ах, вы про это!» — почесал бороду лорд Клай. «Я как-то и не подумал, ваше высочество». Но договорить ему не дали. В кабинет вошла Амелия Браун и на одном дыхании произнесла. «Всех прибывших свезли на центральную площадь города. Я воду проверила в реке. Там точно магии направляли специально, чтобы до нас доплыли». «Ну, теперь мне все понятно», — улыбнулась я облегченно. «Магия — это вполне объяснимо». «Ваше высочество!» — вырвал меня из моих раздумий голос Амелии. «Среди тел очень много людей в форме боевых священников с какими-то непонятными нашивками на груди, и несколько человек явно кочевники из ханской степной орды», — продолжала докладывать моя водная магиня, а я снова откинулась на спинку кресла и сложила пальцы домиком, задумавшись. «Мда...» Протянула я через пару минут. «Неисповедимы пути Господни. Значит, клирки отправили нам послание предупреждения, что они шли к нам и что они в курсе...» Я прикрыла веки, задумчиво покусала губу, быстро делая выводы. «Ну что ж, им удалось меня удивить». Покачала головой и медленно встала. «Пойдемте, поглядим на наш сегодняшний улов. Ваше высочество, вам не стоит идти». Тут же, словно из ниоткуда, вынырнул сэр Локвуд и встал в дверном проеме, полностью перекрывая мне выход. «Не волнуйтесь, сэр Джейми, я же с вами, и вот подарок ваш надену». Улыбнулась я добродушно, отодвинула ящик стола и вытащила невероятной красоты тонкий ремень с ножнами из темно-коричневой кожи и изящной вышивкой. Внутри них лежал кортик, Тонкий, острый, хищный, с очень удобной рукоятью. Подарок моего телохранителя. Он же и учил меня каждое утро после завтрака с ним обращаться. Первое время мне не хотелось тратить на это время, но сэр Локвуд был неумолим. И пришлось сдаться, а потом втянулась, и даже теперь иногда самой хочется размяться. «Идемте, Лёва, не отставай!» Азартно воскликнула я, поманив пальчиком изрядно подросшего льва, который из игривого котенка превращался в шкодливого подростка и направлялся к выходу. Проход уже был освобожден, и, выйдя в коридор, сразу почувствовала, как меня прикрыли со всех сторон. Лёва гордо побежал впереди, разведывая путь. Справа пристроился лорд Райт, слева — Амелия, а сэр Джейми замкнул нашу кавалькаду. Пересекая чистые теплые коридоры Уолла, я радовалась. Святые отцы очень удачно напоролись на кочевников. Провидение не иначе. Вот бы так всегда. Но лучше не полагаться на случай. В следующий раз может так не повести. Поэтому продолжаем работу над собой, своими людьми и своим городом. На центральной площади было многолюдно. Мы прибыли в карете, окружённой королевскими гвардейцами и несколькими воинами из новобранцев, проходившей службу во дворце. Зевак шустро отогнали, да они и сами, завидев герб и цвета на моем экипаже, молча и подобострастно отступали в сторону. На помосте в два ряда было уложено чуть больше десятка человек разной степени сырости, но все крепко связанные и с кляпами во рту. «Мисс Белла», — обратилась я к лекарке, и та тут же поднялась к пострадавшим и начала осмотр. «Что думаете делать с ними, ваше высочество?» — еще раз спросил лорд Райт. Он задавал этот же вопрос еще в карете, но я промолчала, обдумывая варианты. «Думаю, подарить им свободу», — честно ответила я. «Только отслужат на моих условиях и пусть идут на все четыре стороны. У нас работы много, скоро начнем прокладывать дороги в соседний регион, так что рабочие руки нам просто необходимы. И если с ними можно будет договориться, то для меня это самый приемлемый вариант». «А может, у них есть с собой золото, и они сразу самовыкупятся?» «Денежки я тоже люблю, вы же знаете». Хитро улыбнулась я, чуть прищурившись ласковому солнышку. «Весна в этом году нас балует и радует». Амелия разулыбалась в ответ, а лорд Райт кинул на нее хмурый взгляд. «А если они не согласятся ни на один из ваших вариантов?» Тут я перевела взгляд на лорда Райта и пожала плечами. «Они шли на наши земли с плохими намерениями. Я не буду их жалеть. У нас столько голодных болот вокруг, и лорд Райт, их так много...» На это советнику нечего было ответить, и он, более-менее успокоившись, пристроился рядом, и мы взошли на помост, чтобы оценить будущих работяг.